Неужели, все же сегодня был довольно напряженный день, продолжила играть в какую-то свою игру Майя. Извините, что заставила волноваться, Миюки еще раз грациозно поклонилась перед камерой. Собеседница кивнула, давая понять, что извинения племянницы услышаны. Теперь, когда убедилась в твоей безопасности, я могу расслабиться. Впрочем, волноваться и не нужно было, с тобой ведь был Тацуя. Кстати, а где он сейчас? Вот вроде невинные слова, но как она их сказала? По спине Миюки прошел холодок. Обауэ будет недовольна, она не считает Ани саму за человека и не дай боги узнает, что Ани сама больше не является бездушной игрушкой в руках Йоцубы. Нет, нужно успокоиться, велела себе Миюки и вновь распрямила спину, всем своим видом давая понять, что все в полном порядке и у тети нет ни малейших причин для сомнения в лояльности брата, несмотря на его текущее отсутствие. Мои искренние извинения. Ани сама все еще разбирается с некоторыми послеоперационными обязанностями, и еще не вернулся. Голос Миюки не содержал никаких эмоций, она знала, что ее отношение к брату, созданному быть биологической машиной, раздражает Обауэ и поэтому постаралась не нагнетать этого раздражения. Ах, не могу поверить, что Тацуя оставил свою милую сестренку, куда же он убежал, тратить зря свое время. Майя картинно прижала руку к лицу, ни один мускул не дрогнул на лице Миюки, но в душу закралось беспокойство и вспомнился давешний разговор с Сэмпэем. Теперь она очень остро осознала, что еще полгода назад на эти слова отреагировала бы легким румянцем. Неужели Обауэ действительно желает свести меня с братом? Это безумие, пронеслось в мыслях девушки, но она тут же подавила все эмоции. Необходимо обдумать это позже, пересказать брату, быть может Сэмпэю и тогда принимать решение. Я огорчена, что мы заставили вас волноваться. Я не всегда знаю, где они и сама находится в конкретный момент времени. Миюки решилась и все же намеренно сделала акцент на обращении к брату и том, что для нее он брат и никак иначе она его не воспринимает. Тем не менее, Обауэ, нет причин для беспокойства. Сила они и сама всегда оберегает меня, какое бы расстояние нас ни разделяло. Миюки снова позволила себе выделить обращение к брату и немного взбодрилась мыслью о том, что сила какого из братьев ее защищает Майя знать совсем не обязательно. Ах, и то верно. Миюки, хотя ты и открыла печать, Тацуя никогда не откажется от своей клятвы, с небольшой улыбкой сказала Майя. Ее улыбка лучше тысячи слов давала понять, что она категорически не согласна с действиями Миюки и не одобряет снятие печати с силы Тацуи. Миюки оставалось лишь мысленно поздравить себя с хорошей актерской игрой. Как вы и сказали, Обауэ, где бы ни было ни сама, он никогда не откажется от своих обязанностей стража. Миюки очередной раз сделала акцент на обращении, давая понять, что верит она не в клятву стража, но в братскую любовь и никак иначе. Майе ничего не осталось, как отступить. В ее мысли закралось смутное подозрение, что ее планы сочесть брата и сестру браком затрещали по швам, но она отмела их и, вежливо попрощавшись, разорвала соединение. Экран погас, Миюки глубоко вздохнула и, убедившись, что связь оборвалась, свалилась на диван, предаваясь раздумьям, засчитывать этот словесный поединок как ничью, поражение или, может быть, маленькую победу. В этом разговоре она ступала по очень тонкому льду, ведь решимая, что что-то не так, и без того ограниченная свобода брата станет и вовсе иллюзорной. 31 октября 2095 года. Вечер, база Цусима. Тацуя прибыл на базу Цусима, здесь развернется последний акт сегодняшнего сражения. Особый лейтенант, просим прибыть в командный пункт, прозвучало в гарнитуре и Тацуя покинул небольшую смотровую площадку с видом на море, направляясь в подземный пункт глубокого заложения. Как только Тацуя прибыл, оказалось, что информация о готовящемся полномасштабном вторжении со стороны Великого Азиатского Альянса полностью истинна и их флот приведен в полную боевую готовность. «Неужели они в самом деле планируют начать войну?» – выкрикнул один из молодых лейтенантов, когда услышал слова Казамы. «Полагаю, они все последние 3 года были с нами в состоянии войны», – чуть насмешливо ответили ему. «Между нашей страной и Великим Азиатским Альянсом нет даже договора о прекращении огня», — продолжил майор Казама. «Так что война, как и сказал капитан Янаги, и не прекращалась. Жестокая битва неизбежна», — раздался чей-то безрадостный голос. «Наш флот уже начал мобилизацию, но в текущей ситуации мы просто не успеем. Потери будут огромными», — вторил ему кто-то из высшего командования. Комитет начальников штабов дает разрешение на применение магического оружия стратегического класса, отчеканил полномочный представитель министра обороны. Майор Казама, приступить к ликвидации противника. Есть, вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал майор и повернулся к Тацуе, вводя его в текущую диспозицию противника. Спустя минуту Тацуя занял позицию и подключился к центральной системе видеонаблюдения. Опытным путем было доказано, что на дальних дистанциях это значительно упрощает процесс. Подготовка завершена, спутниковая связь в полном порядке, бесстрастным измененным цифровыми средствами голосом отрапортовал Тацуя и полностью погрузился в свою магию. Применить взрыв материи, по готовности, отчеканил приказ Казама. Подготовка завершена, Тацуя шептал на грани слышимости, но в гробовой тишине помещения его услышали все. Взрыв материи, активация последовательности. Тацуя нажал на спуск. Экран потемнел, ограждая наблюдателей от ярчайшей вспышки, вспыхнувшей на другой стороне пролива. Как только изображение со спутника было восстановлено, все без исключения на базе Цусима затаили дыхание и узрели истинную мощь мага стратегического класса, ту разрушительную силу, на которую способен только черный рыцарь. Положение врага, скорее для галочки, чем на серьезе, вопросил представитель министра обороны. Вражеский флот полностью уничтожен, как и вся береговая инфраструктура, доложила электронная волшебница, введение которой было спутниковое наблюдение за районом. Тацуя не слушал их слов, цат едва не выпал из его рук, так как в этот момент его накрыло. Нет, это была не усталость, не магическое истощение и даже не физическая боль. Это был полный ужаса и отчаяния крик, и Тацуя точно знал его источник. Маленький белый маг ощутил гибель десятков тысяч жизней, и это причиняло ему нестерпимую боль. Дом семьи Шиба. Из детской внезапно раздался душераздирающий вопль, и Миюки бросилась в комнату младшего брата, преодолев разделявшие их расстояние менее чем за 10 секунд. Казуки метался по кровати, затем выгнулся дугой и затих. Миюки бросилась к брату, прижимая его к себе и дрожащими пальцами пытаясь нащупать пульс. Это удалось не с первой попытки, но вот грудь малыша опала и судорожно затрепетала, вновь и вновь. Девушка могла только прижимать малыша к себе и шептать ему слова утешения, совершенно не понимая, что произошло. «Маленький мой, все хорошо», — шептала она, пытаясь убаюкать едва шевелящегося малыша. Ей казалось, что прошло не менее часа, а на деле всего 7 минут. В кармане настойчиво вибрировал коммуникатор. Наконец Миюки решилась ответить и, даже не посмотрев, приняла вызов. Звонившим оказался Тацуя. «Миюки, Казуки, с ним что-то случилось», — выпалил брат в трубку. «Я знаю, он так кричал о ней сама, это ужасно, что произошло. Это моя вина, я», — запинаясь пробормотал Тацуя в ответ и, собрав все силы, выпалил. «Это был приказ, я уничтожил флот вторжения, они все... Проклятие, вызови Семпе, возможно, он сможет подсказать хоть что-нибудь. Я буду дома, как только вырвусь с территории базы», — послышались гудки. Главный дом семьи Саигуса. Разговор с главой семьи занял более 3 часов и закончился уже за полночь, так что единственным желанием было упасть в кровать, но поспать, понятное дело, не пришлось. Не прошло и 2 часов, как Гарри открыл глаза и понял, что спать больше не может. Его выдернуло из сна, словно окатило ледяной водой, а спустя 10 минут зазвонил коммуникатор, и из бессвязных, вперемешку со слезами, слов Шибы Миюки он понял только то, что с малышом случилась беда. Пришлось срочно одеться и, получив полный упрека, взгляд Борея, переместиться в гостиную дома Шиба. Миюки удалось утихомирить быстро, хорошее успокоительное за пару минут сделало свое дело, после чего девушка лишенным эмоций голосом рассказала о том, что было, о звонке тети и том, что после него не могла уснуть, и о том, как малышу внезапно стало плохо, а затем звонок брата и его странные слова о том, что это все его вина. Мозаика сложилась воедино не более чем за минуту. В едином информационном поле еще не стихли колебания, вызванные единовременным уничтожением целого флота. И это все объясняло: малыша накрыло эманациями смерти нескольких десятков тысяч человек, ушедших за грань практически одновременно. Что же теперь делать? Голос Миюки вырвал из размышлений на тему неуемных амбиций некоторых. «Ничего», — спокойно ответил Гарри, он уже успел заботливо напоить малыша сном без сновидения, и это было единственное, что можно было сделать в такой ситуации. Но что произошло и как к этому причастен Тацуя? «Полагаю, ему приказали применить взрыв материи, и он его применил. Был уничтожен флот вторжения Великого Азиатского Альянса. Этот флот не позднее, чем через час отбыл бы в направлении Японии со всеми вытекающими. Миюки в ужасе прижала ладони ко рту. Я ведь предупреждал и давал прочитать выкладки по белым магам. Казуки ощутил, как ушли за грань 73 502 человека. Так что его реакция совершенно неудивительна. Если, нет, неправильно, когда Казуки узнает об этом, он же возненавидит Тацую. Полным эмоций голосом, несмотря на успокоительное, прошептала Миюки. Будем надеяться, что нет. Именно этот момент выбрал Тацуя, чтобы, наплевав на всякую конспирацию, проложить прямой переход до дома и оказаться в дверях детской. Его руки мелко подрагивали, и это было единственным проявлением бушующих эмоций, которые он себе позволил, так как просто не мог унять дрожь, порожденную перевозбужденной нервной системой. Гарри без слов протянул ему хрустальный флакон, и парень осушил его залпом. Помогло. Тремор в руках стих, и дышать стало легче. «Сэмпай», — как-то жалобно прошептал Тацуя. «Твой брат спит. Я дал ему сильное успокоительное, а вот разбираться с произошедшим придется тебе. Все, что я могу сказать, так это то, что если бы ты не остановил флот Альянса, погибли бы более 200 000, и в основном это были бы мирные жители. И единственный косяк, который ты допустил, это то, что ты не оградил брата. Как я должен был его оградить? Ты, видимо, забыл, что он не просто твой брат, вы магические близнецы», — отчеканил Гарри последние слова. «Проведи вы больше времени вместе, и ваша связь была бы куда как сильнее. Такие, как вы, это больше, чем братья. Я знал раньше другую такую пару», — так они заканчивали слова друг за друга. «И сейчас я живу в доме с точно такими же, только девочками. Так что все, что могу сказать, ты можешь оградить брата, забрать его боли и страхи себе, но как это сделать, я не знаю. Впоследствии советую попробовать подружиться с младшими сестрами Маюми, они такие же, как вы, так что, может быть, если ты действительно сможешь стать их другом, они тебе помогут. Скрывать от брата что-либо не советую, лучше рассказать и надеяться, что он своими 6-летними мозгами поймет то, что не всякий взрослый понять сможет. А теперь, с вашего позволения», — Гарри шутливо откланялся и морозной вспышкой исчез из помещения, только на столе остался целый штабель хрустальных флаконов. При детальном рассмотрении выяснилось, что во всех, кроме двух, успокоительные, а надпись еще на двух гласила: «Сон без сновидений. Примечание к части. Продолжение приключений Поттера в Японии. А на закусь небольшая медяшка. https://fitsboek.net/ryadfits7020832. Глава 19. Омут памяти или учимся на ошибках. Утро 1 ноября ознаменовалось международным воплем всех и каждого. На экстренно созванном заседании ООН США первым делом обвинили Россию в нападении и применении ядерного оружия, запрещенного всеми конвенциями и нормами. Азиаты сидели пришибленные, и новость о гибели их волшебника стратегического класса их вовсе не воодушевила. Бесполезные угрозы санкциями продолжились еще неделю, после чего стало ясно, что никакого ядерного взрыва не было, и встал вопрос, а что тогда собственно произошло? Япония же тихо сидела в стороне, не к лицу орать на каждом углу о том, что у тебя есть такой волшебник, что и ядерные ракеты не нужны. Главный дом семьи Сайгуса, 1 ноября 11:00. И что ты об этом думаешь? Нет, дай угадаю, это и есть тот чудо-мальчик, о котором ты говорил, — произнес Кайти, стоявший у окна с заложенными за спину руками. Да, это он, а точнее Министерство обороны. Атака санкционирована на самом верху. Ты имеешь в виду? Да, без его вмешательства не обошлось, — коротко подтвердил Гарри. Мысли его сейчас занимала отнюдь не атака и хайп, поднятый Ван, а то, как вся эта шумиха скажется на его личных планах. Надо выяснить ушибы, как отреагировала Майя, — пообещал себе Гарри и постарался сосредоточиться на теме обсуждения. «Я даже представить себе боюсь, какие будут последствия», — вещал тем временем Кайти. «А тут и представлять нечего», — пожав плечами, ответил Гарри, чем заставил Кайти резко развернуться. «Все до банальности просто. США орут, что во всем виновны русские, и эту шумиху они затеяли исключительно для отвода глаз. Или вы правда думаете, что они не знают, что этот удар нанесла Япония?» Гарри театрально вздохнул. «Значит, ты думаешь, что надо ждать удара именно от них?» «Однозначно, их не устраивает то, что у кого-то появился маг с подобной мощью. Не хочешь же ты сказать, что они откроют сезон охоты?» — с нотками неверия вопросил Кайти. «Именно так, пока мы с вами разговариваем, а их представитель Ван Спенеюрта тычет в русских, звезды уже готовят операцию по зачистке столь неудобного им актива. Конкретики пока не дам, надо посмотреть. Далее разговор свернул на внутренние дела и обсуждение даты свадебной церемонии и ее детали. Первые значимые шевеления начались приблизительно через неделю после огненного Хэллоуина, а именно так общественность нарекла гибель флота Великого Азиатского Альянса. Тацую и Миюки вызвали в главный дом Йоцуба. Разговор оказался интересным настолько, что Гарри решил воспользоваться омутом памяти, дабы не упустить никаких нюансов. Для Тацуи же и его сестры подобное было в новинку. Именно так Миюки впервые оказалась в Слизерин-Миноре. После небольшой экскурсии и знакомства с местной живностью-прислугой, которая повергла Миюки в глубочайший шок, малыша оставили на попечение главного домового эльфа с наказом провести экскурсию. Уже оказавшись в кабинете главы, Миюки неуверенно спросила, справится ли ушастик. Домовые эльфы обладают магией, если будет надо, применит ее. Одна из их основных обязанностей – это следить за наследниками, так что Казуки в надежных руках, Тинки справится, а ваш брат получит обещанную экскурсию. Я отрядил ему старейшего из своих эльфов, ему более 400 лет, и об этом замке он знает много такого, что понравится маленькому ребенку. На этом тема экскурсии для Казуки была исчерпана, и все настроились на рабочее русло. Итак, начну с простого. Это, Гарри указал на выставленную на стол чашу, испещренную рунами, омут памяти. Как вы понимаете, артефакт весьма древний, и делать такие сейчас не умеют. Хотя, если захочешь, то можешь научиться, Гарри подмигнул Миюки. Всего-то надо выучить артефакт реку на уровне мастера и, вуаля, сможешь создать подобную штуку. Кстати, у тебя к артефакторике предрасположенность, как и у меня, так что, если есть желание, набор новичка выдам. Семпай, я понимаю, но может сначала делом займемся, а потом, коли время останется, со вздохом спросил Тацуя, который прекрасно знал, как Поттера клинит на артефактах и сколько он может о них вещать. Да это я так, для общего развития, сам же знаешь, чего я в итоге хочу добиться, но ты прав, вернемся к делу. С некоторой ноткой грусти в голосе и глазами ребенка, у которого отобрали любимую игрушку, откликнулся Гарри. Данный артефакт, говоря по-современному, способен воспроизвести воспоминания, давая возможность просматривать их от третьего лица. Чтобы было, что воспроизводить, необходима копия воспоминания, для ее получения нужно сосредоточиться на интересующем моменте и посредством магии создать его копию. Вернув себе серьезное лицо, менторским тоном продолжил Гарри. Процесс объяснения Гарри сопроводил демонстрацией, так что уже спустя 2 минуты Тацуя опустил в омут тонкую серебристую нить, следуя примеру Гарри, погрузился в омут памяти сразу же вслед за сестрой. Как только дымка рассеялась, все трое обнаружили себя в той самой комнате в главном доме Йоцуба, где проходил давешний разговор. Миюки с изумлением смотрела на саму себя, сидящую на диване, и брата, стоящего у окна, а также майора Казаму. Удержаться не было сил, и она помахала перед собственным лицом ладонью, но никакой реакции не последовало. «Это воспоминание, Миюки, оно не может реагировать на происходящее», — спокойно пояснил Гарри, после чего в наглую уселся на подоконнике, где к нему тут же присоединился Тацуя с ехидной детской улыбкой. Мысли юноши были видны невооруженным глазом. Миюки же лишь улыбнулась, наблюдая за этим абсолютно детским демаршем брата. «Итак, все готовы?» – поинтересовался Гарри, когда Тацуя занял место по соседству, а Миюки, явно вдохновленная примером брата, примостилась на спинке дивана, который занимала ее копия из воспоминаний. Ответом ему стали 2 кивка. «Тогда добро пожаловать в мой мир, мир, где главенствует истина, логика и скрытые связи, что невидимы даже во втором приближении», – с задором сообщил Гарри, и замерший мир вокруг начал движение. Раздался стук в двери, появился дворецкий, а за его спиной глава семьи Йоцуба. Йоцуба Мая, после дежурных фраз вежливости и извинений за ожидание, наконец-то, хоть и несколько издалека, перешла к сути встречи. Наблюдая за этим политесом, Тацуя отметил, что со стороны поведения тети еще более наигранное, чем ему казалось. А тем временем, я позвала вас сюда сегодня из-за некоторых деталей, вытекающих из недавнего военного инцидента в Якогаме, которые я хотела бы вам сказать, заговорила Майя. Как вам должно быть известно, неделю назад Международная магическая ассоциация сделала вывод, что взрыв, который уничтожил морской порт Зинхай, не является нарушением хартии, запрещающей использование оружия, излучающего радиацию. Результатом стало отклонение ходатайства о введении санкций. Говорила Майя спокойно, но Тацуя внезапно понял, что она, словно шкодливого котенка, отчитывает Казаму, а вот понял ли это сам отчитываемый, так и осталось неизвестным. «Я не знал, что было выдвинуто ходатайство о санкциях», — последовал ответ майора Казамы. «Занятно, вы совершенно не беспокоились по поводу возможного карательного отряда», — нанесла еще один удар Майя. «Я был абсолютно уверен, что никаких причин для этого в принципе не могло возникнуть», — отчеканил майор, стараясь держать удар и одновременно понимая, что он, судя по всему, очень много чего не знал. «Тогда вы также знали, что небесный генерал присутствовал и погиб вместе с флотом». «Лю Юнди», — изумился Казама, — «именно один из 13 всемирно признанных волшебников стратегического класса. Тем не менее, Великий Азиатский Альянс пытается удержать эту информацию под замком», — с нескрываемым злорадством продолжила Майя, причиной которого явно была неосведомленность Казамы относительно смерти одного из 13 сильнейших волшебников мира. «Похоже, правительство рассчитывает на этом заработать и выжать столько серьезных уступок от Великого Азиатского Альянса. Так что меня совершенно не удивляет мобилизация Айцувымя, или вы и об этом не в курсе», — продолжила наносить удары глава Йоцубы. «Также появились слухи о том, что русские перебросили Безобразова во Владивосток. Поджигатель Игорь Андреевич Безобразов», — изумленно пробормотал Казама. «Да, тот самый доктор Безобразов», — со снисходительной улыбкой подтвердила Майя, и воспроизведение снова застопорилось. «Тут надо уточнить, что ваша тетя жулик еще тот, дело в том, что у нее есть доступ к Хлицкий Альф». Поймав недоуменные взгляды спутников, Гарри пояснил: «Хакерская система, встроенная в систему коммуникации Эшелон-3, доступ к ней единовременно имеют лишь 7 операторов, которых кто-то гордо назвал семью мудрецами. Название придумал один из имеющих доступ и, так как он подросток, учащийся в одной из школ США, то его выбор меня не удивляет. Используя Хлицкий Альф, ваша тетя оказывается в курсе того, о чем знать ей совсем не положено. Но это лишь проясняет, откуда она получила данные, но никак не то, что твой начальник до абсурда не информирован. Я могу понять его незнание по поводу поджигателя, но о мобилизации ЦУВы он знать по должности обязан, как и о том, что за устроенный трах бабах попросит ответить». Притормозив воспроизведение, сообщил Гарри, справедливо полагая, что столь высокая осведомленность Майи может помешать Тацуе и Миюке оценить скрытые мотивы и связи, видимые в этом диалоге. Исчезновение морского порта Зинхай привлекло внимание множества стран. Причиной этого, очевидно, является магия стратегического класса, и многие из них начали вынюхивать, кто именно был оператором магии. Видимо, некоторые из них свяжут это с уничтожением флота Великого Азиатского Альянса, посланного 3 года назад. Если обнаружится личность Тацуи Сана, для нас это будет очень нежелательным результатом. Казама понимающе кивнул. Было очевидно, что огласка последнее, чего он хочет. Я рада, что вы понимаете. Поэтому ради безопасности, я бы хотела, чтобы вы также на некоторое время воздержались от контакта с Тацуей Саном, продолжила Майя. Переговоры с майором Казамой завершились устным соглашением о том, что в дальнейших операциях, касательно текущего конфликта с Великим Азиатским Альянсом, Тацуя участия не примет. Как только майор отбыл, Майя в вежливой форме выдворила за дверь Миюки и осталась наедине с Тацуей. Только теперь Тацуя из воспоминания занял место на диване аккурат напротив Майи, ожидая, пока та насладится чаем. Воспроизведение остановилось. «Итак, Миюки, Тацуя, есть что сказать по поводу увиденного?» В ответ Тацуя лишь хмурился, и Миюки решила взять дело в свои руки. «Полагаю, сэмпай, ты хочешь обсудить вопиющую неосведомленность майора Казамы?» «Ага», — беззаботно ответил Гарри. «Не то чтобы это стоит большого внимания, я просто хочу, чтобы все присутствующие понимали, что майор Казама находится в таком положении должности из-за, скажем так, некоторых разногласий с вышестоящим начальством. Так что прошу всегда помнить, что из него делают козла отпущения, он тот, на кого сыплются все шишки, ибо руководству его не жаль. Это не значит, что он некомпетентен, как раз строго наоборот. Его беда в том, что он слишком часто не согласен, и именно поэтому его вот так вот подставляют. Хотя надо признать, что командование совершенно не в курсе о том, какой именно информацией обладает ваша тетя, как и о ее источнике. Самое интересное, понятно, будет впереди, но на будущее, прошу помнить, что майор Казама зачастую не посвящен в планы операции, что может вылиться в проблемы. Тацуя согласно кивнул, давая понять, что услышал и к сведению принял, и воспроизведение продолжилось. Последний раз мы так смотрели друг на друга 3 года назад. Хе-хе, это первый раз, когда вы меня так вызвали, обауе. Если подумать об этом, мы впервые говорим наедине, с нотками веселья проговорила Майя. Да, лаконично подтвердил Тацуя. О чем вы хотели поговорить? Не будь таким торопливым. Не хочешь чаю? Если вы будете медлить, давая мне чай, ваше окружение может неверно истолковать ваши действия. Тацуя, сидящий на подоконнике, мысленно похвалил себя за актерское мастерство. Отношения между нами как у племянника и тети, так что нет необходимости беспокоиться по этому поводу. Майя подняла со стола небольшой колокольчик и, спустя пару секунд, раздался голос дворецкого. «Вызывали? Хаяма-сан, принесите для меня, пожалуйста, еще чая». И то же самое для Тацуи-сана. Разумеется, не прошло и минуты, как на столе появились 2 чашки. «Я благодарна тебе за помощь, оказанную в прошедшем инциденте, но все это вызывает некоторое беспокойство. Мне очень жаль, Обауэ. Что ж, я знаю, что ты просто следовал приказам. Хотя я хотела спросить майора Казаму, действительно ли была необходимость заходить так далеко. Мне очень жаль», — вновь повторил Тацуя из воспоминания. «Это и правда не так важно, как то, что звезды начали движение». Тацуя из воспоминания уточнил, имеются ли в виду военные США, тогда как Тацуя, сидящий на подоконнике, тихо стукнулся головой о косяк. Они начали собственное расследование и уже поняли, что взрыв был вызван магией, преобразующей массу в энергию. Это значительно сужает круг личностей, достаточно, чтобы определить тебя и Миюки-сан как возможных подозреваемых. Значит, если будет слишком большая вероятность вовлечения Йоцубы, мне следует ожидать убийц вовсе не из Штатов. Констатировал факт Тацуя из воспоминания, а Миюки прикрыла рот ладонью, бормоча что-то о глупом они сама и утраченных возможностях. «Я дебил», — воскликнул Тацуя, как только Майя из воспоминания закончила фразу. «Это будет тебе уроком, ты пропустил момент и дал ей завладеть инициативой, и именно этим хорош Омут. Он позволяет детально рассмотреть произошедшие и выявить ошибки, дабы их более не повторять. Как ты сам заметил, именно на этой фразе Майя полностью завладела разговором, и далее все, что ты говорил, было уже неважно. Запомни этот момент, и когда придет время вновь предстать перед тетей, и поверь мне, оно не за горами, и когда мы тут закончим, я поясню вам, что она задумала, а пока что будь внимателен», — спокойно сообщил Гарри, прерывая так и не начавшееся самобичевание Кахая. «Еще рано заходить настолько далеко». На выпад Тацуи Майя не повела и бровью. «Вы посчитали, что я сделаю именно такой вывод, поэтому и выдворили Миюки, так ведь?» И в этом был весь он. И Тацуя на подоконнике вновь долбанулся головой о косяк. Если до этого у Майи, может, и не было никаких подозрений касательно происходящего со мной, то теперь они точно есть. «Сэмпай, а Акадзуки она тоже уже знает?» «Нет, Хлицкий эльф не даст информации без четкого запроса. Да и даже спроси она прямо, ответом станет пустота. Твоего брата не существует, нет ни одного документа, подтверждающего его существование. Хлицкий эльф – это тупая машина, так что пока все в порядке, и прекрати пытаться пробить головой косяк. Тацуя, брось школу». «Бросить школу? Почему? Чтобы на некоторое время залечь на дно здесь, в этом доме. Охрана Миюки-сан будет передана другому. Разве выбор стража не вопрос, решаемый охраняемым лицом?» В картинном удивлении Тацуя из воспоминания поднял бровь. «У всего есть свои исключения. Что ж, достаточно честно, но я отказываюсь. Если я сейчас внезапно брошу школу, думаю, это будет аналогично признанию, что я именно тот волшебник, который уничтожил флот Великого Азиатского Альянса. Вот с такого и надо было начинать. Как видишь, ты быстро восстановил контроль над собой, но лучше бы ты его не терял», — тихо сообщила Миюки и ободряюще улыбнулась брату. «Эта причина несущественна. Может быть, не сдался Тацуя, не желая лишаться свободы, а скорее всего и жизни, ибо в благие намерения Майи он не верил. Ты не подчиняешься моему прямому приказу?» Теперь уже вверх взлетела бровь Майи. «Мне может приказывать лишь Миюки». Стальным голосом, лишенным эмоций, отчеканил Тацуя. Время будто остановилось, и мир превратился в ночь, чтобы спустя мгновение уступить. Магия Майи была рассеяна в мгновение ока. И хотя ни поза, ни единый жест не изменились, Тацуя, сидевший на подоконнике, внезапно понял, что Майя его испугалась и что она поняла, что не сможет причинить ему вред. Именно в этом месте все начало заволакивать дымкой, и Гарри жестом показал, что им пора возвращаться в реальный мир. Как только все удобно расположились в креслах, Гарри спокойно продолжил. «Я выбрал это воспоминание и попросил тебя показать нам то, что было скрыто, и именно для того, чтобы ты извлек урок. Миюки, как думаешь, чем закончился этот разговор? Ну, мне очевидно, а не и сама, что ты напугал тетю и что все не так уж и плохо. Я бы сказала, что оба Уи сделала несколько не те выводы и теперь думает, как еще сильнее привязать тебя ко мне, так как боится она отнюдь не того, что твоя магия выйдет из-под контроля, но того, что ты предашь Йоцубу». «Браво, Миюки!» Гарри несколько раз театрально хлопнул в ладоши. «Ты абсолютно права. Пока вы были за кулисами, общая тема ее разговора с Хаймой сводилась именно к тому, что ты, по ее мнению, более чем способен одолеть ее. Но я не хочу ничего подобного», — вскинулся Тацуя. «В смысле не хочу предавать Йоцубу?» «Уже тише, понимая, что эмоции сейчас не к месту. Это ты, я и Миюки понимаем, что ты можешь лично ненавидеть некоторых людей, но не распространять это чувство на окружающих, но ты забыл, что твоя тетя не в себе, она мыслит не так, как ты, ей не понять, что ты не хочешь мести, потому что месть – это все, чем она живет. Тогда как ты выше этого, ибо уже понял, что банальное убийство Майи никоим образом не изменит того факта, что с тобой сделали то, что сделали, ты предан сестре, и это хорошо, потому как лично я считаю, что сваливать все на девушек недопустимо. Как я готовлюсь встать за спиной Маюми, так ты займешь место за спиной сестры. Ты просто должен научиться не давать Майе взять инициативу, ибо иначе она вычудит такое, что весьма надолго испоганит вам с сестрой жизнь. О чем ты, сэмпай? Я о том, Миюки, что тетя ваша уверена, что от предательства Тацую можно удержать только одним способом, и это, во-первых, сделать тебя главой семьи, а во-вторых, выдать за брата замуж. И если против первого я ничего не имею и даже только за, ибо адекватный человек при любом раскладе лучше, чем сумасшедший. Миюки в немом изумлении прижала ладони ко рту. Но я не хочу этого. На твоем месте, Миюки, я бы срочно озаботился нахождением кавалера. Могу посоветовать Итидзё, он, кстати, к тебе неравнодушен. Как минимум тебе стоит проявить некий интерес к его персоне. Еще есть Минору Куда, но он, в отличие от первого, хлипок здоровьем. В общем, готовь почву, я не говорю, что ты обязана срочно влюбиться, но, если ты не хочешь в один прекрасный день проснуться с пониманием того, что твоего брата женит на тебе, начинай работать уже сейчас. Тацуя мог лишь ошалело моргать, он ждал убийц, заключения под стражу, чего угодно, но только не подобного. «Сэмпай, ты уверен в своих выводах?» – изумленно спросил Тацуя. «Абсолютно». Она тронулась умом и не понимает, что братские узы имеют куда большую силу из-за того, что ей слишком часто подправляли ход мыслей, она начала это замечать, но все, чего она добилась, это то, что видит всюду предателей. Умом она понимает, что ты не обладаешь магией, способной скорректировать сознание, но это не мешает видеть ей в тебе потенциального предателя. Тацуя лишь покачал головой. Глава 20. Единение, слепота и наслаждение. Вторая неделя ноября ознаменовалась встречей глав 10 и очередными играми в перетяни одеяла. Йоцуба Майя, свято уверенная в своем всезнании, со снисхождением во взгляде смотрела на остальных, даже не подозревая, что ее ожидает большой такой сюрприз. Миюки совет Семпе о необходимости срочно озаботиться кавалером восприняла буквально и уже штудировала все, что можно и нельзя о некоем Куда Минору. Кандидатура Итидзё была отметена, ну не нравился он ей и точка. А вот Минору, от одного его имени как-то теплее становилось. Правда, придумать причину интереса ну никак не удавалось. Ну не говорить же прямо «здрасте, мне тут Гарри Поттер сказал, что у вас мальчик красивый есть, можно мне с ним, ну того этого, замутить, чтоб тетя меня на брате родном не женила». «Бред же, не поверит никто», вздохнула Миюки и отключила коммуникатор. Поттер же, сидевший за соседним столом кафетерия, гадал, сколько времени пройдет, прежде чем Шиба Миюки сообразит, что повод для подката есть и весомый. Минору то, рахитный хроник, большую часть года в кровати лежит, а у нее родной брат, если не совсем исцелить, то на ноги точно поставить может и без особого напряга. Да и как это ни странно, пара они, так что волей-неволей, а если Шиба Миюки хочет таки быть счастлива в отношениях, то придется ей завоевать расположение семьи Куда. Нет, в крайнем случае я, конечно, вмешаюсь, ну глупо ведь терять идеальную совместимость. Может и правда намекнуть Рицу, что единение маячит на горизонте, смотри, дев оба. Нет, рано еще. Гарри закинул в рот остаток вкуснейшего круассана. Так совсем не интересно. Сидящая напротив Маюми пнула его под столом. Когда ты сидишь с таким видом, я начинаю бояться, что ты опять придумал. Да так, сущий пустяк. А подробнее? Да я пару Шибы-младшей нашел, вот сижу и думаю. Она сама допрет, как подкатить или помогать придется. И кто же сей счастливчик? Некто Куда Минору. О, нехило так, с пониманием дела ответила Маюми. Ну, тебе ли не знать, что мы не выбираем себе идеального партнера, он просто есть и сама магия, и природа мать позаботилась о том, чтоб он вызывал совершенно конкретные эмоции у своей половинки, ну это, конечно, если они вообще встретятся, с лукавой улыбкой произнес Гарри, и не говори, мечтательным тоном подтвердила Маюми. А в это же самое время главы десяти переваривали новость о предстоящей на зимних праздниках свадьбе. Сайгуса Кайти не был бы собой, если бы сначала не нагнал нужную атмосферу, а затем выдал новость. В итоге за свадьбой никто, кроме Итидзё да Куда, не заметили объявления о назначении преемника, а точнее преемницы. Оно, конечно, понятно, что пройдет не более недели и все будут в курсе, но смысл не в этом, а в том, что народ то купился, а если купились раз, то и второй раз прокатит и никогда не ясно, будет это новость о еще одной помолвке или что-то более серьезное. Кайти, по правилам этикета, лично вручил приглашение каждому главе, а также наследникам. Идея такого жеста принадлежала Поттеру и, вручая приглашение Майе, Кайти мысленно улыбался. Список приглашенных он знал наизусть, и ему ну очень хотелось посмотреть на Майю, а Поттер пообещал, что посмотреть будет на что. За подготовкой к свадьбе и выпускными экзаменами пролетел остаток ноября и практически весь декабрь. Свадебные мероприятия назначили на 5 января, аккурат на середину каникул, чтоб вся приглашенная молодежь смогла прибыть. В списке гостей естественно значились оба Шибы, все наследники главенствовавшие на данный момент десятки, да и многие члены ста семей не были обделены вниманием. Правда, буквально за двое суток до события в койку попытался слечь рахитный наследник Куда. Ситуацию спасло то, что Куда Рицу решил лично оповестить о недомогании внука, и Гарри, кляня инцестных дегенератов, пришлось срочно решать проблему. Радовало то, что маленький белый маг с радостью, за плитку белого шоколада с цукатами, зарядил амулетик. И спустя еще час он и уже оказался в кабинете главы семьи Куда. Последний с должным тщанием проверил внезапно материализовавшееся послание на все возможные подвохи и только убедившись в полной безопасности послания распечатал конверт, надломив сургучную гербовую печать. «Лорд Куда, я безгранично опечален вестью о недомогании вашего внука. Надеюсь, что сей скромный дар поможет вам сгладить переживания, связанные со столь печальными известиями. С пожеланиями скорейшего выздоровления наследнику, лорд Слизерин». Перечитав послание, Куда Рицу взвесил небольшой бархатный мешочек и, развязав шнурок, вытряхнул его содержимое на ладонь. Это оказался небольшой чуть теплый галтованный кристалл молочно-белого цвета, словно бы светящийся изнутри, вставленный в простую, но искусно сработанную оправу с простым кожаным шнурком. На полные 5 минут Рицу завис, не веря своим глазам. Несколько раз поморгал, для верности ущипнул себе запястье. Нет, не мерещится, все так же лежит в руке. Это же, билось в голове. Невероятно, ценнейший артефакт и, судя по всему, под завязку залит магией, но это насколько же и для какой такой цели вам необходимо присутствие моего внука, что вы, юный лорд, расстались с настолько поистине бесценным даром магии. Рицу поднялся из-за стола и направился на 3-й этаж особняка. Нет, я решительно не представляю ваших планов, но за подарок благодарен. С этими мыслями Куда Рицу из почтенного лорда на ходу превратился в заботливого деда и постучал в дверь. «Минору, могу я войти?» «Да, дедушка», — ответил тихий голос. «Как ты?» Войдя и аккуратно присев на край кровати, поинтересовался Рицу. Своего внука он очень любил, несмотря ни на какие проблемы и разногласия с сыном, поставившим так и не одобренный им эксперимент на собственном ребенке. Мечта Макота о рождении сильнейшего мага обернулась крахом. Если быть совсем точным, то Минору родился с огромной силой, по классификации древних фиолетового ранга. Вот только его тело едва способно удерживать такую мощь, и Минору большую часть своей жизни проводит в постели. Ирония судьбы, один из сильнейших магов мира, как и японский маг стратегического класса Ицува Миа, практически прикован к постели, и прогноз неутешительный. Сила мальчика развивается, и к 20 он будет прикован к инвалидному креслу, а доживет ли до 25. Вздохнув, глядя на храбрящегося внука, старающегося удавить в зародыше начинающийся приступ кашля, Кударицу задвинул грустные мысли в дальнюю часть сознания и вновь коснулся лежащего в кармане кристалла. «Быть может, это поможет тебе, быть может, если я найду верный путь, тебя не коснется то, что предначертал тебе своим безрассудством отец. Наклонись ко мне, мой родной», — попросил Рицу, и, когда внук послушно уткнулся в сухое стариковское плечо, благодарно прижавшись к деду, Рицу бережно застегнул застежку простого ювелирного замка, обнимая внука. Юноша явно почувствовал какие-то изменения, так как встрепенулся в объятиях деда. В горле больше не першило, и по телу разлилось странное тепло, а еще очень захотелось спать. «Дедушка», — сонно пробормотал Минору, — «засыпай, мой родной, надеюсь, что скоро ты будешь здоров, ведь послезавтра свадьба старшей дочери семьи Сайгуса, и этот праздник обещает быть очень интересным. А мне правда можно пойти?» «Конечно, мой родной, у меня странное ощущение, что меня там ждет кто-то очень важный для меня», — проваливаясь в объятия Морфея, пробормотал подросток и мягко упал на подушку. «Кто-то важный», — пробормотал Кударицу и бережно встрепал волосы крепко спящего внука. Медальон, занявший место аккурат над сердцем, озарял комнату мягким свечением, создавая причудливую игру теней. Аккуратно поправив одеяло так, чтобы светящийся камень скрылся от постороннего взора, Рицу еще какое-то время посидел с внуком, обдумывая его слова. «Судя по всему, лорд Слизерин тоже думает, что твое присутствие необходимо, что ж, это обещает быть интересным». Проснулся юноша к обеду и, сидя в кровати, с интересом разглядывал подарок деда, совершенно обыкновенный голец молочного кварца, но что-то подсказывало, что именно этот подарок и помог, так как, проснувшись, Минору с изумлением осознал, что так хорошо он не чувствовал себя уже очень давно. Кашель прошел, и дышать было очень легко. Стук в дверь отвлек от выбора свитера, без которого Минору никогда не покидал комнату. Открыто. В комнату заглянула двоюродная сестра, если, конечно, не вдаваться в детали генетических перипетий, созданных отцом в погоне за заветной мечтой. «Братишка, смотрю, ты уже поднялся», — с радостной улыбкой поздоровалась электронная волшебница. «Да, мне уже лучше, Кёкане, рада слышать, надеюсь, ты завтра сможешь присутствовать на событии года», — подмигнув, сообщила сестра. «Дедушка разрешил, а чувствую я себя хорошо, так что думаю, что будет интересно». «Насчет интересно это гарантирую, мою Мисан и ее будущий муж очень интересные собеседники, которым вовсе не чуждо веселье, так что будь уверен, они задумали какую-нибудь приключенческую авантюру». «Учитывая, каким тоном ты это говоришь, сестра, я уже начинаю жалеть, что свадьба только завтра», — улыбнулся Минору. Они еще немного поболтали о том о сём и разошлись. Главный дом семьи Сайгуса, 4 января 95 АВО. «Ну и куда ты вчера вечером сорвался?» — надув губки, допытывалась Маюми, нагло оккупировав кровать жениха таким образом, чтобы он не мог удрать, не дав объяснений. «Были срочные дела, я же обещал твоему отцу интересное шоу, а оно чуть не сорвалось». «А, вот отсюда поподробнее, что за шоу такое?» «Да все то же, как опустить ее Цубумаю на глазах всех и каждого и не замарать руки. Акт первый». «О», — удивленно протянула Маюми, — «а не боишься, что она может что-нибудь вычудить?» «Ничего она сделать не сможет, да и вряд ли поймет, что происходит у нее на глазах. Для этого надо дружить с головой, а у нее с этим проблемы». То есть, так какой именно план?» «Банальное сводничество, мы это уже обсуждали». «А, так ты хочешь познакомить Шибусан с Минору Куном?» «Именно, вот только этот рахитный хроник предпринял очередную попытку слечь в койку, и пришлось выменивать шоколад на небольшой целительный кристалл». «А это не палево?» «Палево, конечно, но Кударицу не дурак, и это нам на руку, он привык к интригам куда большего масштаба. Да и сопроводительное письмо с большой долей вероятности уведет его мысли в отличное от поисков белого мага русло». «Что же ты такое написал, что уверен, что он купится. Обычные пожелания здоровья и озабоченность возможным отсутствием Минору на нашем празднике. Даю 90% на то, что лорд Куда решил, что это из личных запасов и теперь ломает голову над тем, что же такого предстоит завтра, что мне до того нужен его внук, что я готов расстаться с таким сокровищем. О, теперь понимаю, как думаешь, он поймет, что Миюки является половинкой его внука. А да, и очень быстро, тут и думать не о чем, Куда маг старой закалки, он видит ауру, пусть и не так, как Шибата-сан, но достаточно, чтобы сложить 2 плюс 2, а своего он не упустит. Так что головная боль для Йоцубы обеспечена, ибо колиться и отказаться нельзя, таким как Куда не отказывают. До вечера пара была погребена под тоннами неотложных дел, таких как финальное утрясание и рассадки гостей, точное время запуска фейерверков и все в этом же духе. Гарри стоически сносил все тяготы подготовки, каждый раз напоминая себе, что женится Певереллы всего раз в жизни, а значит повторения этого кошмара не предвидится. Место проведения церемонии, 5 января 95 го. При подготовке церемонии было решено провести ее в европейском, но с элементами японской культуры, варианте, так что обошлись без сирамуку и прочих парадных нарядов, традиционных для Японии, замененных на прекрасное подвенечное платье известного итальянского кутюрье и костюм-двойку, так как против тройки жених занял глухую оборону и стилисту пришлось уступить. Церемония, несмотря на антураж, близкий к европейскому, проводилась по синтоистскому обряду, как бы подчеркивая, что жених принимает культуру и традиции Японии, но привносит нечто новое. Согласно традиции, непосредственно на таинстве венчания присутствовали только самые близкие, тогда как все приглашенные гости ожидали молодоженов в роскошном банкетном зале. Как только молодая пара появилась, сверкая обручальными кольцами, прозвучали традиционные поздравления и, так как в приглашениях четко говорилось, что можно и нужно развлекаться, то молодежь быстро скучковалась вместе, благо что рассадка гостей к этому всячески располагала, и именно в этот момент наступило время первого этапа увеселительной программы для главы семейства. Маюми, невинно хлопая глазами, вроде бы случайно спросила у Гарри, действительно ли по европейской традиции букет невесты отправляется в полет, и та из девушек, что его поймает, как бы принимает эстафету, и следующая свадьба будет ее. Улыбающийся жених искренне подтвердил ее слова, после чего Маюми со свойственным ей задором предложила попробовать. В итоге девушки собрались полукружком, Маюми развернулась спиной и отправила букет в полет, который тот успешно закончил в руках обалдевшей Шибы Миюки. Смущенная девушка слегка покраснела, борясь с желанием укрыться за братом. Время, казалось, остановило свой бег, вот Маюми о чем-то весело щебечет с Мари, тогда как Гарри уже что-то обсуждает с Тацуей, и когда только успел, подумала Миюки, слегка надувая губы. Заиграла музыка и Гарри первым повел свою миниатюрную нареченную, кружа в танце. Спустя несколько мгновений к ним присоединились Мари и Нацугу, и именно в этот момент Миюки совершенно неожиданно услышала приглашение на танец. Подняв взгляд, она не смогла скрыть изумленного восхищения, перед ней в легком поклоне стоял наследник семьи Куда, и он был много прекраснее, чем найденные в сети фото. А еще это был тот шанс, о котором Миюки мечтала с момента, как увидела эти самые фото. Приглашение было принято и пара закружилась по залу, и как так получилось, что именно они приковали всеобщее внимание. Может, виной была их красота, а может своевременный уход главной пары на задний план, но факт остался фактом, танец Миюки и Минору приковывал взгляд всех присутствующих. Кударицу с легким интересом наблюдал за внуком, ровно до тех пор, пока не заметил, как сияет аура этой пары, словно переходя одна в другую, создавая прекрасный узор, сияющий пусть еще слабым, но уверенным магическим огнем. Точно такое же, но уже пылающее пламя приковало внимание минуту назад и угасло, будто нарочно уступая место новому, едва зародившемуся огню. В этот момент Рицу понял, почему лорд Слизерин озаботился присутствием Минору. Но откуда этот юноша смог узнать об этой поразительной совместимости? Пораженно думал Рицу, наблюдая за кружащейся парой, перед которой расступались остальные, предоставляя простор. Наконец музыка стихла и слегка зардевшийся Минору, неверящий, что не зря учил все эти движения, покинул танцевальную зону, бережно поддерживая руку молодой наследницы Йоцубы. Рицу задумчиво посмотрел на бывшую ученицу. «Нет, не поняла, но это не важно. Семья куда своего не упустит, истинное единение магии — это огромная редкость и не меньшее счастье, и, если необходимо, он Кударицу лично озаботится тем, чтобы Шиба Миюки стала женой его внука. Найдя взглядом молодоженов, Рицу отсалютовал юному лорду бокалом, тем самым давая понять, что все понял. Тем временем молодежь все более переходила на неформальное общение. Минору принес напитки, и именно в этот момент к ним присоединился Тацуя. Знакомство заняло не более минуты, и вот уже все трое весело смеются над какой-то фразой Миюки. Йоцуба Майя пыталась понять, в чем именно она допустила просчет, и ладно то, что Миюки танцует с этим мальчишкой, простой знак вежливости, но что в компании близнецов Сайгуса делает Тацуя? Сайгуса Кайти наслаждался спектаклем. Он по достоинству оценил выходку дочери с букетом и ни за что не поверил бы в то, что это не было подстроено, а затем были танцы. А да, оно того стоило, думал Кайти, пряча улыбку за бокалом красного вина. Лицо Майи было непередаваемым, а взгляд лорда Куда — это обещает быть интересным, патриарх своего не упустит, а то, что он заинтересовался получившейся парой, было видно. Да Куда Дона и не пытался скрыть свой интерес. Наконец с официальной частью было покончено, и молодая пара, распрощавшись с новыми и старыми друзьями, отбыла в аэропорт, где их уже дожидался личный самолет главы семьи и экипаж, готовый доставить их на уединенный остров, где молодым ничто не сможет помешать наслаждаться лишь обществом друг друга. Маюми не упустила возможности проспать все время полета, и теперь, восполнив запас сил, заливалась смехом, вспоминая памятные моменты. И да, они в свою первую ночь тратили время именно на это. Правда, Гарри ненавязчиво все ближе подбирался к теперь уже молодой жене, подготавливая почву для предстоявшего блицкрига с последующей длительной оккупацией. Улучив подходящий момент, юноша прервал поток слов поцелуем и, не давая опомниться, подхватил жену на руки. Платье сопротивлялось недолго. А что было дальше, злой автор оставила за кадром, решив, что подглядывать нехорошо. Так что в меру вашей испорченности сами додумайте. Глава 21. Итамин Сириус, Ригель. Пока Маюми и Гарри предавались любовным страстям, Кударицу в глубокой задумчивости сидел в своем кабинете и пытался решить, как бы так все устроить, чтобы заполучить для Минору союз с Шибой, читая Йоцуба, Миюки. А заодно корил себя за неосмотрительность, ибо в гонке за лучшими генами он совершенно забыл, что гены ничтожны перед магической совместимостью. То, что дети, рожденные девочкой Сайгусой от лорда Слизерина, будут блистать на мировой арене магии, у него не вызывало сомнений, такая совместимость просто не может не породить поистине сильных магов. И теперь перед ним в полный рост стоял вопрос, идти на поводу у того, кто давно и плотно подмял под себя Йоцубу, или же рискнуть и заполучить правнуков, коими род будет гордиться по праву. И чаша весов все более склонялась ко второму варианту. Пока его дед обдумывал стратегические планы, Минору блаженно растянулся на кровати и прокручивал в памяти прошедшую церемонию. Танцевать с Шибой Миюки ему очень понравилось, да и ее брат оказался неплохим парнем. Юноша так и заснул с легкой улыбкой на губах. В это же время в доме Шиба царил легкий бедлам, ибо Миюки не могла найти себе места, все время возвращаясь к их танцу, а Тацуя, устроив на коленях брата, с улыбкой наблюдал за метаниями сестры. «Как думаешь, Казуки, она еще долго так будет?» Малыш задумчиво склонил голову на бок и наконец ответил. «Она нашла свою звезду». «Ага, это я уже понял, и теперь в полный рост стоит проблема того, что с этим делать. Женить!» — радостно воскликнул малыш, чем заставил Миюки резко затормозить напротив братьев. «Ну что ты так смотришь, сестренка? Устами ребенка глаголит истина. А то, что этот Минору для тебя, как Поттер для Сайгусы Семпой, за версту видно. Лично на меня можешь рассчитывать. И на меня!» — вклинился Казуки, чем вызвал взрыв хохота, ведь оба Шибы были не в курсе истинного положения дел со здоровьем Куда Минору. Каникулы пролетели в мгновение ока, и вот настал момент возвращаться в школу. В первый же день вся школа узнала, что, оказывается, к ним едет ученик по обмену, и все гадали, он это или она, и все в этом духе. А Тацуя тем временем гадал, имеет ли ученик по обмену отношение к открывшемуся сезону охоты или нет. В это же самое время Гарри Поттер задумчиво барабанил по крышке столешницы. В отличие от остальных учеников первой старшей школы, он был прекрасно осведомлен и о личности, и о цели переводимой по обмену ученицы. И чем больше он прокручивал имеющиеся данные в голове, тем сильнее укреплялся во мнении, что это будет очень интересно и одновременно опасно. Первый учебный день ознаменовался прибытием вышеозначенного ученика по обмену, а если точнее, то ученицы. Со скучающим видом Гарри Поттер наблюдал за процессией первого и частично параллельных ему классов до кафетерия, и упорно игнорировал подколки Мари на предмет «была одна королева, стало две». «Если ты забыла, я вообще-то женатый человек», наконец не выдержал Гарри, решив, что раз игнор не работает, то может, получив ответ, она от него отстанет. Тем временем Миюки, как и положено вице-президенту студенческого совета, а также заботливой однокласснице, помогала переведенной ученице освоиться в новом для себя месте. И Гарри совершенно внезапно отлепился от стены, чтобы в наглую приземлиться справа от Тацуи. Конечно, следом за ним появилась Маюми. Девушка словно расцвела и выглядела просто обворожительно. Они уселись рядом как раз вовремя, ибо не прошло и 30 секунд, как раздалось столь привычное всем они, и сама и Миюки заняла место аккурат напротив брата. «Добрый день, Поттер-сенпай, Сайгуса-сенпай, надеюсь, ваши каникулы прошли хорошо. Ой», Миюки прижала ладошку ко рту, «прошу прощения, позвольте вам представить ученицу, переведенную к нам по обмену». Миюки вновь поднялась и сделала приглашающий жест. «Анжелина Кудашилдс, можно просто Лина», представилась девушка, и Гарри отметил, что его действия несколько выбили майора Сириуса из колеи. «Что ж, тебя ждет увлекательное приключение, и поверь мне, ты его еще долго не забудешь». Гарри прищурил взгляд и дополнил мысль. «Поправка, ты его точно не забудешь. Ну надо же, еще одно единение, и снова семья Куда. Патриарх, вы можете гордиться, а вот у штатов проблемы, ибо я устрою вам небо в цветочек, но эти двое будут вместе. Первый Ешиба Тацуя, можно просто по имени», первым представился Тацуя. «Гарольд Джеймс Поттер III А. Сигуса Поттер Маюми также III А». Преднамеренно делая акцент на двойственности своей фамилии, поддержала мужа Маюми. «О, а вы, муж и жена, уже 10 дней как», весело ответила Маюми, явно забавлявшаяся небольшой игрой, начатой любимым. «Поздравляю», несколько неуверенно нашлась Лина. «А ты, должно быть, брат Миюки-сан?» Ее взгляд устремился на Тацую, и в этот момент Лина более всего остального пожелала, чтобы этот парень оказался полностью непричастным к огненному Хиллоуину, ибо осознала, что просто не сможет выполнить приказ на его устранение. А в том, что высшее командование отдаст такой приказ, сомнений практически не было, ведь такая мощь может быть только у штатов или ни у кого. Тем временем представление учеников продолжилось, но Лина уже не обращала на них внимания, исключительно машинально кивая каждому из них головой. Однако, мысленно протянул Гарри, наблюдая за командующим звезд. Похоже, лояльность к девочке штатам только что нехило так пошатнулась, становится все более и более интересно. Тем временем все представились и занялись едой. И Лину постигло первое разочарование, ибо палочки для еды не желали подчиняться. «Зажимаешь неверно», улыбаясь, сообщил Гарри, и продемонстрировал правильный хват, после чего дело пошло на лад. «А ты случайно не родственница старейшины Куда?» Как бы между делом поинтересовался Гарри, отправив крайний кусочек говядины в рот. «Если я правильно помню, то младший брат Куда Дона поехал в Америку и там женился». «Ага, я поражена, что ты слышал об этом, ведь этим новостям уже много лет», удивленно ответила Лина. «Мой дедушка по материнской линии младший брат Сёгуна Куда». «Ясно, и пусть тебя не удивляет то, что я об этом знаю, видишь ли, я лично знаком с Куда Дона, да и никто никогда не делал из этой информации тайну». 2 дня спустя, практическое занятие 1 А. «Миюки, начинаю». «Начинай, когда будешь готова, оставляю отсчет на тебя, Лина». Девушки стояли друг напротив друга на расстоянии 30 метров, а между ними на равноудаленном тонком стержне лежал небольшой металлический шарик диаметром около 30 сантиметров. И хотя в помещении было достаточно как учеников, так и практических пособий, все смотрели только на этих двоих. И это не считая того, что многие ученики третьего года, имеющие свободное расписание, не без интереса наблюдали со смотровой площадки, расположенной на 2-м этаже. «Сила магии, которая может соперничать с Миюки, думаешь, такое возможно?» — тихо спросила Маюми, наблюдая за практикой первогодок. «Нет, они равны, так что тут только скорость реакции», — также тихо ответил Гарри. Задача, стоявшая перед первогодками, была проста как мир: это состязание, и победитель тот, кто первым получит контроль над равноудаленным объектом. 3, 2, 1, начали. Оба заклинания отработали, как казалось, мгновенно, Но вот шарик медленно шевельнулся и поплыл в сторону Лины. Однако, хмыкнул Гарри, похоже, нас ждет затяжное сражение, и это на фоне того, что я собираюсь лишить звезд их командира. Что, и при чем тут звезды? Ну как при чем, родная моя, эта девочка и есть майор Сириус, но меня куда более заботит то, что она единение моего бесценного КХЭ. Гарри сделал невинное лицо. Что, только и смогла повторить Маюми, искренне радуясь, что они находятся под чарами заглушения и отвлечения внимания. Ты хочешь сказать, что она пара Тацуи? Я вообще-то так и сказал, и предвещая твой следующий вопрос, да, я задумал аферу века под названием «Майор Сириус нам, а фига вам».